Глава 24. Собачья жизнь. Ник сразу определил, в Нэшвилле что-то ужасно не так. Город такой величины просто обязан был иметь после светов, но они не нашли ни одного. Впрочем, они набрели на их покинутое жилище, фабрику, перешедшую в Междумир. Там было полно свидетельств их недавнего присутствия. Но это и все. Ни единой души. «Может, они все взяли свои монеты и ушли», — предположил Джонни О. «А может, угодили в лапы Мэри», — сказал Чарли. «А может, еще чего похоже», — проворчала Цин. И, видя реакцию Кудзу, все заподозрили, что она, пожалуй, права. Хотя псу было далеко, до Бладхаунда, все же органы чувств у него были получше человеческих. Когда Цин собиралась войти в здание фабрики, Кудзу сдал назад и завыл. Он наотрез отказался и близко подходить к злополучному месту. Бладхаунд — порода охотничьих собак, у которых, как считается, самый лучший нюх среди всех собак. Да, совершенно определенно. Атмосфера здесь была странная. В воздухе словно бы висел горький отголосок каких-то страшных событий. Значит, здесь без Ищея не обойтись? Ищеем звали пацана, который пристал к ним в Читануге. Он обладал таким отменным чутьем, что мог унюхать даже те вещи, которые практически не могут пахнуть. Как, например, когда кто-нибудь очень напряженно думает, пахнет подпаленным ламповым абажуром. А если кто-то чем-то очень сильно озадачен, пахнет жареной курицей. Вы можете подумать, что у этого парня должно быть был безобразно огромный нос, но ничего подобного. Нос Ищея представлял собой маленькую вздернутую пуговку. «Де разберы доса имеют с дочедии», — частенько повторял Ищей, «а то, как глубоко уходят досовые полости». У Ищея носовые полости тянулись до самых пяток. Фактически, когда он чихал, то мог всю комнату забрызгать после слизью, которая, в отличие от нормальной живой слизи, никогда не высыхала. Они привели Ищея к зданию фабрики, и тот, в точности как Кудзу, не захотел даже в двери войти. Но он-то, по крайней мере, мог объяснить, почему. «Здесь пахнет какой-то жутью», — сказал он. «Все бест проводяло». Потом он ткнул пальцем на юг, примерно в направлении Мемфиса. «А вот туда эта жуть утопала». «Вот свезла, так свезла», — сказала Цин, пытаясь успокоить Кудзу. Тот сменил репертуар свой на скулёж. «Что бы это ни было, — заявил Ник, — будем надеяться, что мы не наткнемся на него по дороге». Должно быть, эта неизвестная жуть была достаточно жуткой, чтобы напугать Ищея до беспамятства. Не желая встретиться с нею по дороге в Мемфис, он дезертировал. Цин была не прочь поскорее убраться из Нэшвилла. Реакция Кудзу не давала ей покоя, поэтому чем быстрее они двинутся в путь, тем лучше. У Огра, однако, были свои соображения. Они задержались в городе. Для того, сказал он, что им нужно поискать, нет ли здесь каких заблудших после светов. Но это была ложь. Они остались в Нэшвилле, потому что у Огра имелось еще одно тайное задание для Цин. Очень, очень значительное. Оглядываясь назад, Цин поняла, что все предыдущие трюки, которые ей приходилось проделывать, вели именно к этой важнейшей задаче. Они снова были в поезде. Кудзу куда-то сбежал, и Цин никак не могла его найти. Собственно, это не было чем-то из ряда вон. Он частенько убегал самостоятельно исследовать окрестности. Но Цин встревожилась. Наверное, она тоже начала ощущать что-то нехорошее. Что-то, пованившее злыми намерениями. Наконец она нашла пса в салон-вагоне, личных апартаментах генерала. Кудзу слизывал шоколад с руки Огра. «Кудзу, ко мне!» — скомандовала Цин. Пес неохотно бросил лакомство и потрусил к хозяйке. «Кудзу стал тебе хорошим другом, правда?» — спросил Огр. «Он мой самый лучший друг». «Я знаю, ты к нему очень привязана. Я понимаю, почему ты сделала то, что сделала. Ну, то есть, когда забрала его у злого хозяина». Цин опустилась на корточки и стала почесывать Кудзу за гривок. «А как же иначе? Я спасла его от судьбы, которая хуже, чем смерть». «Может и так. Но это не меняет того факта, что ты вырвала живую тварь из живого мира». Цин внимательно взглянула на Огра, сидящего в своем запачканном шоколадом кресле. Это ей только кажется, или в самом деле сегодня в нем больше коричневого вещества, чем было вчера? «Я должен спросить тебя кое о чем, Цин. Это очень важно». Он наклонился вперед. «Когда ты выдернула Кудзу, ты перенесла сюда только его дух или всю собаку целиком?» «Думаю, всю целиком, сэр. Я хочу сказать, я не вырывала его маленький собачий дух из тела. Не, ничего такого. Я схватила его и вытащила в междумир. Ну и вот, он здесь. Там никакой дохлой собаки не оставалось, я видела. Я забрала сюда и тело, и душу». Кудзу перевернулся на спину, чтобы ему почесали животик. Цин принялась чесать, и пес замурлыкал, как котенок. «И он не спал 9 месяцев. Он же, получается, по-настоящему никогда и не помирал». «Значит...» — протянул Огр. «Он был во плоти, когда ты перетянула его сюда. Но сейчас-то плоти у него нет». «Так точно. Он такой же после свет, как все мы. Он не старится, не болеет и не меняется. И он светится». «И все же, забирая его из мира живых, ты поступила плохо». Цин не понравилось направление, которое принял их разговор. «Да уж не хуже всех остальных моих дел», — огрызнулась она. «Не хуже всего того, что ты заставляешь меня проделывать», — ехидно добавила. «Сэр».